Глава шестая. Внутри квартиры послышались медленные шаркающие шаги, и спустя довольно долгое время наша мать открыла дверь. «Бонсуар, маман», — сказал Джо. Примечание. «Добрый вечер, мама». Французский. Конец примечания. Я же молча уставился на нее. Она была очень худой, совсем седой, сгорбленной, и показалась мне лет на 100 старше, чем в нашу предыдущую встречу. На левой ноге у нее была длинная гипсовая повязка, и она опиралась на ходунок. Крепко вцепилась в него руками, и я видел выступающие кости, вены и сухожилия. Она дрожала. Ее кожа была совсем прозрачной. Только глаза остались такими, какими я их помнил, голубыми, веселыми, сияющими. «Джо», — сказала мать, — «и Ричард». Она всегда звала меня по фамилии. Никто не помнил, почему. Возможно, началось с того, что я сам себя так называл в детстве, и у нее это вошло в привычку, как бывает среди близких людей. «Мои мальчики», — произнесла она. — «Вы только посмотрите на них!» Она говорила, медленно задыхаясь, но на ее лице расцвела счастливая улыбка. Мы вошли и обняли ее. Мать показалась мне холодной и хрупкой, и какой-то бестелесной, как будто весила меньше своего алюминиевого ходунка. — «Что случилось?» — спросил я. — «Заходите», — сказала она. «Чувствуйте себя как дома». Она неуверенно развернула ходунок и, с трудом переставляя ноги, пошла по коридору. Она тяжело дышала. Воздух со свистом вырывался из груди. Я двинулся за ней, а Джо закрыл дверь и последовал за мной. Коридор был узким, с высоким потолком, и вывел нас в гостиную с деревянными полами, белыми диванами, белыми стенами и зеркалами в рамах. Мать направилась к дивану, повернулась к нему спиной и рухнула на него. У меня возникло ощущение, что она утонула в подушках. «Что случилось?» — снова спросил я. Не желая отвечать на мой вопрос, она отмахнулась нетерпеливым движением руки. Мы с Джо сели рядом. «Тебе придется нам рассказать», — требовательно сказал я. «Мы проделали такой путь», — добавил Джо. «А я-то подумала, что вы просто решили меня навестить», — сказала она. «Нет, ты так не подумала», — возразил я. Мать уставилась в какую-то точку на стене. «Ничего особенного», — неохотно сказала она. «А мне так не кажется. Это всего лишь неудачный выбор времени». «В каком смысле?» «Мне не повезло», — продолжала темнить мать. «В чем?» «Меня сбила машина», — наконец призналась она. «У меня сломана нога». «Где? Когда?» 2 недели назад», — ответила она. «Прямо у дверей моего дома, здесь, на улице. Шел дождь, у меня был зонтик в руках, и он закрывал мне обзор. Я шагнула вперед. Водитель увидел меня и нажал на тормоз, но дорога была мокрой, и машина двигалась на меня очень медленно, как при замедленной съемке, а я была так потрясена, что стояла и смотрела на нее. Я почувствовала, как она ударила в мое левое колено, очень мягко, точно поцеловала, но кость сломалась. Больно было, ужасно». Я вспомнил, как корчился в маслянистой луже громила на парковке перед стрип-клубом неподалеку от Берда. «Почему ты нам ничего не сказала?» — спросил Джо. Она не ответила ему. «Но нога ведь заживет?» — спросил он. «Конечно», — успокоила его мать. «Это ерунда». Джо посмотрел на меня. «Что еще?» — поинтересовался я. Она продолжала смотреть на стену. Снова отмахнулась от моего вопроса. «Что еще?» — повторил Джо. Мать взглянула на меня, потом перевела глаза на него. «Мне сделали рентген. Я пожилая женщина, по их представлениям. Они считают, что пожилые женщины, которые ломают кости, рискуют заболеть пневмонией. Мы лежим неподвижно, наши легкие заполняются жидкостью, и там развивается инфекция». «И что?» Она молчала. «У тебя пневмония?» — спросил я. — Нет. — Так что же случилось? — Они обнаружили при помощи рентгена. — Что обнаружили? — Что у меня рак. Никто из нас довольно долго ничего не говорил. — Но ты это и без них знала, — сказал я. Она улыбнулась мне, как всегда. — Да, милый, я знала. «Как давно?» «Год», — ответила она. «Рак чего?» — спросил Джо. «Теперь уже всего». «Он поддается излечению?» Она только покачала головой. «А раньше поддавался?» «Не знаю», — сказала мать. «Я не спрашивала». «Каковы были симптомы?» «У меня болел желудок, пропал аппетит». «А потом рак распространился?» «Теперь у меня уже все болит. Он проник в кости. Да еще эта дурацкая нога портит мне жизнь». «Почему ты нам не сказала?» Мать упрямо пожала плечами. «Так по-французски и так по-женски». «А что тут было говорить?» «Почему ты не пошла к врачу?» Некоторое время она не отвечала и, наконец, произнесла. «Я устала». «От чего?» — спросил Джо. «От жизни?» «Нет, Джо», — улыбнувшись, ответила она. «Просто устала. Уже поздно, и мне пора в кровать. Вот что я хотела сказать». «Мы поговорим об этом утром, обещаю. Давайте не будем сейчас поднимать шум». Мы отпустили ее. У нас не было выбора. Наша мать была самой упрямой женщиной в мире. На кухне мы нашли разную еду. Сразу было понятно, что мама запаслась провизией специально для нас. Холодильник был забит продуктами, которые не представляют интереса для женщины, страдающей отсутствием аппетита. Мы поели паштета и сыра, сварили кофе и сели за стол. Внизу лежала тихая, пустынная, безмолвная авеню Рап. «Ну, и что ты думаешь?» — спросил у меня Джо. «Думаю, что она умирает», — ответил я. «В конце концов, именно поэтому мы сюда прилетели. Мы сможем заставить ее лечиться. Слишком поздно. Это будет напрасная трата времени. Кроме того, мы не можем заставить ее что-то делать. Когда-нибудь кому-нибудь удавалось заставить ее делать то, чего она не хотела? А почему она не хочет? Не знаю». Он только посмотрел на меня. «Она фаталистка», — попробовал объяснить я. «Ей всего 60 лет». Я кивнул. «Матери было 30 лет, когда я родился, и 48, когда я перестал жить с родителями. Я совсем не заметил, как она состарилась. В 48 она выглядела моложе, чем я в свои 28. Я видел ее 1.5 года назад». Заехал в Париж на 2 дня по дороге из Германии на Ближний Восток. Она была в полном порядке и великолепно выглядела. Прошло 2 года со смерти отца, и, как и у большинства людей, этот 2-летний этап стал поворотным. Она показалась мне человеком, у которого впереди еще много лет жизни. «Почему она нам не сказала?» — спросил Джо. «Я не знаю». «Плохо, что не сказала!» «Так уж вышло», — проговорил я. Джо кивнул. «К К нашему приезду мать приготовила гостевую комнату, застелила постели свежим бельем, повесила чистое полотенце и даже поставила на прикроватные тумбочки цветы в китайских фарфоровых вазах. Это была маленькая комната, почти полностью заполненная двумя двуспальными кроватями, и здесь приятно пахло. Я представил себе, как она в своем ходунке сражается с пуховыми одеялами, загибает углы, расправляет складки. Мы с Джо не разговаривали. Я повесил свою форму в шкаф и помылся в ванной комнате, мысленно поставил будильник на 7 часов утра, забрался в постель и лежал целый час, глядя в потолок. Потом я уснул. Я проснулся ровно в 7. Джо уже встал. Может быть, он вовсе не спал или привык к более упорядоченной жизни, чем я, или разница во времени мешала ему больше. Я принял душ, достал из вещмешка рабочие брюки и футболку и надел их. Джо я нашел на кухне, он варил кофе. «Мама еще спит», — сказал он. «Лекарство, наверное». «Я схожу за завтраком», — предложил я. Надев пальто, я прошел квартал до магазинчика на улице Сен-Доминик. Там я купил круассаны и молоко с шоколадом и принес их домой в вощеном пакете. Мама все еще была у себя в комнате, когда я вернулся. «Она совершает самоубийство», — сказал Джо. «Мы не можем ей это позволить!» Я промолчал. «Что?» — спросил он. «Если бы она взяла пистолет и приставила его к голове, ты бы ей не помешал?» Я пожал плечами. Она уже приставила пистолет к голове и нажала на курок год назад. «Мы с тобой опоздали. Она об этом позаботилась». «Почему?» «Придется подождать, пока она сама нам не расскажет». И мама рассказала. Разговор начался за завтраком и продолжался почти весь день, то возникая, то затухая. Мать спустилась из своей комнаты после того, как приняла душ и тщательно оделась. Выглядела она неплохо, насколько может выглядеть человек, умирающий от рака, со сломанной ногой и алюминиевым ходунком. Она сварила свежий кофе, выложила принесенные мной круассаны на фарфоровую тарелку и поставила их на празднично накрытый стол. То, как она взяла все в свои руки, вернуло нас назад в детство. Мы с Джо снова превратились в тощих мальчишек, а она была полноправной хозяйкой своего дома. Женам и матерям военных приходится несладко. Некоторым удается справиться с трудностями, другим нет. Ей удавалось всегда. Каждое место, где мы жили, становилось нашим домом. Она делала все, чтобы это было так. «Я родилась в 300 метрах отсюда», — сказала она, — «на авеню Боске». Из своего окна я видела дом инвалидов и военную школу. Когда немцы пришли в Париж, мне было 10. Тогда мне казалось, что наступил конец света. Мне исполнилось 14, когда они ушли. И я думала, что это начало новой жизни. Мы с Джо молчали. «С тех пор каждый день был чем-то вроде награды», — продолжала она. «Я встретила вашего отца. У меня родились вы, мальчики. Я путешествовала по всему свету. Вряд ли есть страна, в которой бы я не побывала. Я француженка, вы американцы. Это разные народы.